Не стоит ли сказать ему, как меня бесит, когда меня называют Пат? Или лучше начать обращаться к нему Стерл, поглядеть, не вызовет ли это нареканий? Я отхлебнул пиво. Сенатор, я умею искать людей, а не вещи. Если позвольте вмешаться, вмешался Джим, документы эти находятся у человека, который не так давно исчез. Это служащая Капитолия, которая раньше пользовалась нашим полным доверием, прервал его Малкерн, и когда я понял, что это такое, стальной кулак в бархатной перчатке, ни словом, ни жестом, ни гримасой сенатор не выразил недовольства, однако Джим сейчас же смутился, словно мучил кошку, и был застигнут за этим занятием. Он сделал большой глоток виски и сосредоточенно погнал кубики льда против часовой стрелки. По всему было видно, что больше он в разговор встревать не станет. Малкин же поглядел на Полсона, а тот полез в свой кейс, извлек оттуда несколько листков бумаги и протянул их мне. На первой странице была сильно увеличенная, а потому неважного качества, фотокопия служебного удостоверения. Чернокожая женщина, средних лет, потухшие глаза, усталое лицо, рот полуоткрыт, губы чуть искривлены, словно она собиралась сообщить фотографу, что ей некогда и надоело. Я перевернул страницу и увидел посреди белого листа ксерокопию ее водительских прав. Дженна Анджелин, 41 год, а выглядит на все 50. Права третьей категории, без ограничений, выданы в Массачусетсе. Глаза карие, рост 5 футов 6 дюймов, адрес Дорчестер, Кеннет-стрит, 412. Номер страхового свидетельства 042-51-6543. Я посмотрел на троих политиков и почувствовал, как черные глаза Малкерна буквально вбирают в себя мой взгляд. И спросил я. Дженна была уборщицей, обслуживала мой офис. И мой, и Брайана. Он чуть пожал плечами. Обычная негритянка. Будь сенатор больше уверен, что найдет у аудитории сочувственный отклик, он наверняка бы употребил слово «черномазы». Претензий к ней не было до тех пор, пока... Пока. 9 дней назад она не исчезла. Может, отпуск взяла? Малкерн глянул на меня так, словно я сморозил несусветную глупость. Она взяла не только отпуск, Пат, но и эти документы. Может, ей захотелось почитать перед сном или на пляже что-нибудь легкое? Полсон стукнул кулаком по стулу передо мной. Сильно стукнул. Ай да Полсон. Это не шутки, Кензи, понятно? Я сонно взглянул на его руку. Брайан, урезонил его Малкерн. Полсон убрал руку и стал рассматривать оставшийся на ней след. Я все так же сонно, Энджи называет это взгляд снулой рыбы, посмотрел на него и спросил, обращаясь к Малкерну, «С чего вы решили, что это она взяла эти документы?» Полсон отвел взгляд и уставился в стакан с мартини. Между прочим, он до сих пор к нему не прикоснулся, может быть, ждал разрешения? «Мы проверили, не сомневайтесь», — ответил Малкерн. «По логике вещей подозрение больше ни на кого не может пасть». «А на нее может? Что может пасть? Почему?» Малкерн улыбнулся не без ехидства. «Потому что она исчезла в тот же день, что и документы. От этих людей всего можно ждать, верно?» ответил я. «Ну так что же, Пат, возьметесь разыскать ее для нас?» Я поглядел в окно. Пухлощекий швейцар всаживал кого-то в такси. Средних лет парочка, в одинаковых майках с надписью «Ваше здоровье», беспрестанно щелкая камерами, фотографировала статую Джорджа Вашингтона. В их захолустье снимки наверняка произведут фурор. Пьяница сидел на тротуаре, одной рукой опираясь на бутылку, а другую, неколебимую, как утес, протягивал за подаянием. «Боже, сколько красивых женщин толпами ходит!» «Недешево обойдется», — сказал я. «Я знаю, что вы дорогой детектив», — ответил Малкерн. «А почему вы по-прежнему живете в старом квартале?» Это прозвучало так, словно он хотел мне внушить. «Душой он тоже остался там».